Глава 20. «Выстрелите второй», — сухо приказал Кокс, и Джин Рэй выстрелил. Ракета вышибла новые окна и напугала еще больше людей в восточном Нью-Хэмпшире и западном Мэне. Во всем остальном результат остался прежним.